Глава 25. Не успеваем мы переступить порог особняка, как из кухни выходит мама. Словно сидела там и прислушивалась к каждому звуку. За ней показывается и Стас. Кажется, мама буквально поняла слова Влада о том, что его друга нужно удержать в доме до тех пор, пока он не приедет. «Ну как?» – бросается она к нам, а лицо такое встревоженное, что оторопь берет. «Все нормально», – отвечаю я. «У нас будет ребенок», – говорит Влад и протягивает маме снимок УЗИ. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» «Татьяна Николаевна, сварите нам кофе. А Варе сделайте липовый чай. Она сейчас бледнее смерти, опять чуть в обморок не упала». Мама суетится в кухне. Стас разглядывает меня с ног до головы, и я не знаю, куда деться от его пронизывающего и немного презрительного взгляда. Так и кажется, что он хочет спросить, и откуда взялась эта выскочка. «Я хочу переодеться, можно?» Поднимаю глаза на Влада, который разговаривает по телефону. «Зачем об этом спрашивать?» «На 7,5 месяцев этот дом в твоем распоряжении». От звука упавшей на плитку пола ложки все вздрагивают. «Владислав Павлович, я не понимаю, что вы имеете в виду?» «Да, Влад, объяснись, я вообще смотрю на вас как баран и гадаю, что происходит в доме моего друга». «Все очень просто. У нас с семьей Парфеновых контракт. Варвара Петровна рожает мне наследника, я оплачиваю ее долги». «А ребенок?» — скрикиваем мы хором. «Стоп, Влад сурово смотрит на нас. Ребенок остается у меня». «Вы хотите отнять малыша у матери? Это низко?» «Влад, я от тебя этого не ожидал». «У суррогатной матери, заметьте. Причем я ей заплачу намного больше, чем положено по таксе». «Окормление грудью?» «С этим вопросом будем разбираться позже». Отрезает босс, но я его больше не слушаю, разворачиваюсь и выхожу из кухни. Надежда, вспыхнувшая в машине, погасла так, и не успев порадовать меня. Незаметно пролетает месяц. Целых 30 дней холодной войны и конфронтации. Мы бродим по огромному дому, как тени. С Владом я практически не встречаюсь. Он уходит рано утром, когда я еще сплю, и приезжает поздно вечером, когда я уже в постели. Я только из окна вижу, как он садится в машину. Иногда его взгляд скользит по окнам второго этажа, и тогда я прячусь за занавеску. Сердце заходится от тоски по любимому, но я соблюдаю правила игры. Да, и слишком слаба сейчас, чтобы бороться на равных. Где бывает Влад помимо дома и работы, даже не представляю. Во время прогулок я подхожу к воротам, пытаясь познакомиться с жизнью коттеджного поселка, но охрана каждый раз блокирует их, чтобы я не вышла. В доме появилась прислуга, и это правильно. Содержать в порядке такой огромный особняк и его территорию мы с мамой бы не смогли, как бы Владу этого и не хотелось бы. Но секьюрити и садовнику категорически запрещено с нами разговаривать по пустякам, только по делу. От Влада мы получаем только приказы. «Я просил на завтрак кофе по-ирландски, это какая-то бурда». Выплескивает жидкость в раковину и уходит. Невоспитанный хам. Ворчит мама и лезет в интернет, чтобы найти рецепт. «Но я ему все выскажу. Злюсь я, он у меня. Оставь, дочка, пусть перебесится. Думаешь, ему сейчас хорошо? Я же по его взглядам, которые он бросает на лестницу, вижу, как ему хочется с тобой встретиться. Запало ты ему в сердце». «Как же запало! У него невеста есть, и пока он от нее не отказывается. Так что пусть засунет свои взгляды в попу. На двух стульях усидеть хочет. Не выйдет». «О, боже!» — вздыхает мама. «Просто упрямство — вторая натура моего босса. Ни за что первым не подойдет. И что, мы должны терпеть такое обращение с нами? Моя бабушка говорила, что ласковая телята двух маток сосет. Вот и тебе советую быть нежной кошечкой. Мужиком только так вертеть будешь». «Не могу и не хочу». Упрямо поджимаю губы я и прячусь у себя в комнате. «Осел и ослица», — вздыхает мама. Такие разговоры у нас каждый раз после очередного выпада Влада. Но наступает тот момент, когда я взрываюсь. «Кто убирался в моей спальне?» — спрашивает Влад на следующий день утром. «Я», — отвечает мама. «Переделайте». Бросает он небрежно и уходит на работу. А что надо переделать, не поясняет. Мы стоим на пороге идеально прибранной спальни и таращимся во все глаза, пытаясь найти хотя бы пылинку. Наконец, меня озаряет. «Мама, может, он хотел, чтобы мы развесили его вещи по цветовой гамме?» Отправляемся в гардеробную и приводим все в порядок. Белые рубашки теперь соседствуют с белыми, голубые с голубыми, даже черные мы разместили по оттенкам, от светлого до непроницаемого. «Как думаешь, правильно?» — сомневается мама. «Да кто же его знает? Ой, посмотри на часы, скоро наш барин с работы приедет!» — восклицаю я. Мама всплескивает руками и несется в кухню. Этого я и добиваюсь. Брожу по комнате и мечтаю. Вот если бы у нас сложились нормальные отношения, сейчас это была бы моя спальня. Ложусь на кровать и вдыхаю запах. Подушка пахнет Владом, и этот аромат не вызывает приступа тошноты, которые стали уже привычными по утрам. Больше беременность меня не беспокоит. Постепенно восстанавливается гормональный фон, не так часто теперь перепады настроения, меньше слез проливаю по ночам. Наш папочка очень вкусно пахнет, шепчу малышу, поглаживая живот. Только этот вредина все никак не может понять, что мы с тобой его судьба. Вздыхаю и встаю. Поправляю постель, снимаю с подушки свой волос. Не дай бог Влад заметит, что я валялась на его кровати. Иду к двери, и тут новая мысль пронзает меня. Выдвигаю из комода ящик с нижним бельем. Идеальный порядок в нем навожу я. Специально смотрела по интернету, как нужно складывать элитные боксеры. Сплошные Армани да Гуччи. В этой гардеробной нет места труселям с рынка. Желание повредничать просто сжигает меня изнутри. Достаю из шкафчика ножницы, поднимаю двумя пальцами черные боксеры и, злорадно улыбаясь, представляю, в какую ярость может прийти Влад, если после душа не найдет нужного белья. Но тут же перед глазами возникает другая картинка. Босс нагишом заваливается в мамину комнату и вопрошает, кто это сделал, а потом заявляет, я высчитаю стоимость этого белья из вашего контракта в 10-кратном размере. Ножницы падают на пол. Лезу в интернет, прикидываю, сколько это будет в дензнаках, и желание напакостить таким образом пропадает. Я закрываю комод и иду к выходу из спальни. А если... Коварная месть рождается в голове мгновенно. Бегу за телефоном и фотографирую это богатство со всех сторон. Теперь нужно выбраться из дома, но как? В магазины ездит садовник. Для него мама каждое утро составляет список продуктов. Или, точно, Абби. Пора познакомить нашего хозяина с еще одним членом семейства Парфеновых. Воодушевленная планом, я бегу в комнату. «Мама, я хочу привести Абби. Она наверняка тоскует без нас». «Без разрешения Влада? Ты что? Он разъярится. И что он нам сделает?» «Контракт подписан, ребенок у меня в животе. Погоди, а если позвонить адвокату? Он же может меня сопроводить?» Сейчас самый удачный момент. Садовник уехал за продуктами с одним из охранников, а второй не может покинуть особняк. «Ой, не знаю, не знаю», — сомневается мама. «Позвони Владу». «Не буду». «Тогда я сама». Я вытаскиваю телефон и открываю журнал вызовов. Как давно я никому не звонила. «Да, слушаю», — резко отвечает Влад, а я замираю. Язык словно к небу прилипает. Никак выдавить слово из себя не могу. «Говори, зачем позвонила?» Грубый тон меня злит, и я прихожу в себя. Надоели мне его замашки африканского царька. В конце концов, я не рабыня, а свободный человек. «Мне нужно выйти из дома», — твердо говорю я. «Если не выпустишь, полезу через забор. Только посмей. Прикажу охране привязать тебя к кровати. А я вызову полицию и обвиню тебя в насилии. Варвара!» «Я уже 23 года, Варвара», — парирую я. «Мне срочно надо в Москву». «Нет». «Да». «Да что случилось?» Тон немного смягчается, кажется, Влад встревожен. «Я хочу привести в особняк Абби». «Кого?» «Абби, нашу собаку. Уже целый месяц за ней присматривает наша соседка по квартире, но она собирается уехать в отпуск. Понимаю, что лгу, но уже не могу остановиться. Пустяковая причина, по которой я хочу вырваться на свободу, вдруг становится невероятно важной. Мне в доме не нужна собака. Предлагаешь ее выкинуть на улицу? Я так не могу, добавляю в голос слезы и очень надеюсь, что они подействуют. Все же беременных женщин нельзя расстраивать. Хорошо, пусть тебя отвезет Игорь. «Кто такой Игорь?» «Охранник, стриженный такой». «А-а-а! Стриженный повез дядю Гену в супермаркет за продуктами. В доме больше никого нет. Да ты не переживай, я на такси туда и обратно». «Сиди дома, я сам сейчас приеду». «До поселка от офиса 2 часа езды, а у соседки самолет скоро, я сама». «Хорошо, тогда поезжай к себе домой. Я туда пришлю Александра Борисовича, с ним вернешься». Я счастливая кружусь по кухне и чуть не падаю. Хватаюсь за спинку стула, а мебель плывет перед глазами. Но мне совершенно не страшно. Я одна без контроля вырвусь в столицу. О, как я люблю жизнь! Сумасшедшая, подлетает ко мне мама, что ты творишь? Если ты не будешь осторожной, может случиться выкидыш. Мама, я не собираюсь устраивать гонки по пересеченной местности. Заберу Абби назад. Не боишься, что босс узнает собаку? Мастифы все на одну мордаху. И потом... Влад дома только ночует. Абби даже не заметит. А как ты себя чувствуешь? — Прекрасно. Тошноты почти нет. Кажется, организм уже приспособился к новому состоянию. — Ох, Варя! Я обнимаю маму и вызываю такси. Мне не хочется раньше времени раскрывать свой план, но сначала я хочу заехать на вещевой развал. Почему мне хотелось купить Владу белье именно в таком месте, и сама не знаю. Какая-то мелодичная месть сжигала меня изнутри. Водитель отвозит меня на рынок садовод, иду по рядам в поисках нижнего белья и понимаю, что 100 лет не была в подобных местах. Сейчас и в торговых центрах можно найти вполне бюджетные цены. Нет смысла примерять товар в стесненных условиях. Уже жалею, что приехала сюда, но упрямо бреду сквозь толпу. Павильон с дешевыми трусами под маркой известных брендов я нахожу не сразу. Просто иду и глазею по сторонам, словно в музей попала, пока не натыкаюсь на то, что мне нужно. Вы можете мне найти такие боксеры? Только подделки. Показываю узкоглазому продавцу. Мадам, а топай сюда. Китаец вытаскивает на прилавок мешки с трусами. Бери, не хочу. Мне только это и нужно. Сразу покупаю 2 десятка, чтобы заменить все боксеры в комоде Влада. Интересно, он заметит разницу или нет? Растягиваю ткань, полупрозрачная, никакой плотности, рассматриваю швы, ниткой зацеплена за самый край. Наклонился резко и конфуз. Так тебе и надо, снобу богатому. Злорадно, думаю я, вызывая такси. Выхожу на стоянку и поглядываю по сторонам, чтобы не пропустить машину. Солнышко светит, ветерок овивает лицо, а вокруг гомонит народ, переехавший за покупками. «Хорошо!» Внезапно размеренный гул толпы прерывает визгливый женский голос. «Ах ты, козлина длинная! Да я тебе сейчас моргало выколю да пасть порву!» Оглядываюсь в поисках источника крика и сразу вижу у входа в рынок группу людей. Девушка в короткой юбке, посмотрите на меня сзади и спереди, трясет лохматой головой и наскакивает на парня. Вот девчонка размахивается и бьет того сумочкой. Другой мужчина скручивает ей руки, но тогда она начинает легаться. «Совсем люди с катушек съехали, проститутку не поделили», — проворчала женщина с большой сумкой, которая остановилась рядом со мной. «Думаете?» — засомневалась я. «Конечно. Девушка, это не вам таксист машет?» «Ой, спасибо. Я забираюсь в припаркованный недалеко автомобиль. Машина плавно трогается и проезжает мимо скандалистов. В этот момент избитый сумочкой парень поворачивается, и я сталкиваюсь взглядом с Сергеем. Узнал или нет? Лоб мгновенно покрывается испариной, дыхание останавливается, горло подкатывает тошнота. Оборачиваюсь, он стоит и смотрит вслед такси. Вот он достает телефон и фотографирует номер машины. «Ах, будь ты проклят!» — вырывается у меня вслух. «Девушка, что с вами?» — в зеркало на меня смотрит обеспокоенный водитель. «Все хорошо, все нормально. Скажите, а если кто-нибудь по номеру такси захочет разыскать пассажира, это реально?» «В принципе, да. Вы же звонили диспетчеру. Но он может назвать только конечный маршрут. А куда вы пошли потом, это уже никому не известно». Я выдыхаю, можно не волноваться. Увидел он меня у рынка, значит, начальную точку не знает. Пока поживу в особняке несколько месяцев, а дальше будет ясно, что делать. Но почему его так рано выпустили? Тут же звоню стриженному детективу. Увы, отпустили за недоказанностью улик. Но я же живой свидетель. Чего? Вас же никто не принуждал давать ему свои документы, брать кредиты. Все было по взаимной договоренности. А кража кабриолета? Говорит, что у девушки одолжил, и она подтвердила. Вы же женщины такие, вам жалко всех. А нападение на вас — мелкое хулиганство. За него он ответит. От бессилия, что такие уроды, как Сергей, выходят сухими из воды, хочется плакать. Но потрясение не проходит даром. В квартиру я буквально вваливаюсь и падаю без сил на кровать. Аби бросается ко мне с порога, садится рядом, кладет голову на край постели и тихонько скулит. В комнату заглядывает соседка. Истосковалась Аби по хозяйкам. Я ее сегодня заберу, вот только отдышусь немного. Я кладу руку на шею мастифи и ритмично поглаживаю, незаметно успокаиваясь сама. Черт возьми, это что за гадость такая? Куда я ни повернусь, везде на этого ублюдка натыкаюсь. Адвокат приехал через полчаса. Он помог мне собрать вещи Аби и отнести их в машину. Красавица какая! Он восхищенно цокает языком. Жаль только, что Владислав Павлович с некоторых пор собак не переваривает. — А что случилось? — вяло интересуюсь я. Как-то на прогулке на него напала собака, еле ноги унес. Теперь относится к ним с опаской. Его слова возвращают меня с небес на грешную землю. А если Влад узнает Табби? Но думать об этом уже поздно. Мы подъезжаем к воротам почти одновременно с машиной босса. Он открывает дверь, я тоже. Абби вдруг срывается с места.